взяли привычку и привязали к страсти. И вдруг страсть, вместо того, чтобы, как ей по природе положено, вспыхнуть пожаром и отполыхать, отбушевать грозой и умиротвориться, вдруг страсть становится постоянной, присваивает себе всю неотвязность, все умопомрачительное занудство привычки пошлой, приличной, и продолжается, и растет, и пухнет, и застилает неимоверным брюхом весь Божий свет. Но почему же, разве пристрастие непременно что-то плохое, ужасное, разве нет среди них высоких, прекрасных, полезных, наконец, попросту безобидных и симпатичных даже? Никто не спорит. Есть и хорошие, во всяком случае, одобряемые пристрастия, есть и так себе, но не наказуемые уголовным кодексом, но мы толкуем сейчас не об этической и не о правовой стороне, только о сущности, о количестве с переходом в качество и наоборот. Привязанность, как полагаем, в быту, еще не любовь. Или уже не любовь, но что-то общее, какую-то дальнюю родственность с любовью еще или уже имеет. Пригретая бедная родственница любви и страсти. И привязанность даже уже прочная, уже настырная, все еще не любовь, не страсть, да пристрастие ей еще расти и тянуться. Даже как следует по макушке протянет ножки. А есть ли у пристрастия превосходной степени? Есть ли еще что-то сильнее, предел, мания? Только не просто мания, психиатрическая противоположность депрессии, а с какой-либо приставкой, небольшое перечисление, смотри ниже. Мания чего-то, чего-то мания. Можно еще подыскать словечки из вполне русских, например, приверженность, постарше привороженность. От ворожба, колдовство, приворот, насильственное магическое привязывание нелюбящего к любящему или желающему быть любимым, приворотное зелье. Гаврилий так прилип, прилепился к вину, к женщине или мужчине, к азартной игре, к воровству. Приарканился, прикопытился, прикоптился, помешался на... Все это раскрашивает суть нюансами, но напряженность влечения передает лишь приблизительно. Мания. Слово уже давно и международное, и обрусевшее. Это, по определению, и есть высшая степень пристрастия. Та, за которой уже предел. А за пределом... Та, при которой помышлять о действенности рассудка и воли, уже смешно. А привычки есть образ смерти. Ну что ж, теперь о курении. Нет, извините, сперва закурю, простите. Нехорошо знаю. Вредно. Минздрав предупреждает. А главное, стыдно. Ну, понимаете ли... Нет, вы меня не понимаете. Вы меня презираете, ручаюсь. Если сами не курите, или только что бросили, опять бросили, или опять не бросили, но сам доктор курит. Начало нехорошего анекдота. Явился во сне грешнику зам-бога с сигареткой в зубах. Глядит строго, велит брось курить так твою. Ну вот, все в порядке. Одна-две затяжки без глубокого вдыхания. И довольно мне, довольно, чтобы не вскочить с воплем к чертовой матери, дописать эту страничку. Давайте, друзья, спокойно, давайте спокойно, давайте о чем-нибудь повозвышеннее. Знаете ли, имеется у некоторых такая полезная, такая замечательная привычка вовремя есть или не вовремя, но все равно есть, кушать, питаться, есть и есть без конца, и не надоедает им это дело, ну, что всего удивительнее. А ведь Минздрав предупреждает, что есть опасно для нашего с вами брата, для здоровья, не для чего-нибудь. Вон сколько напридумано диет, разных пищевых ограничений, противопоказаний, несовместимостей, пищевых аллергенов. Какие тяжкие дела с экологией, кругом нитраты, нитраты, инсектициды, черт знает сколько болезней, почти все от еды. Я тоже предупреждал и предупреждаю. Опасно есть, многогранно опасно. От привычки к еде можно сойти с ума. Можно закончить свои дни на спецкладбище для чревоугодников. Много еще чего можно на пищевой почве, но только на нервной. Проедаем мы организм свой, проедаем и душу насквозь. И все мало нам, все мало. Все едим и едим. И вот если бы вовремя избавились от привычки, вот если бы не было ее никогда вовсе, этой привычки есть.